Глава 11. Преступление и наказание. Эхо пистолетного выстрела раскатилось по склонам горы. У Дафны в голове оно отдалось еще громче. Атаба повалился навзничь, как подрубленное дерево. Дафна сообразила. Только Пилу и Мило понимают, что произошло. Все остальные в жизни не видели огнестрельного оружия. Просто раздался грохот, и старик упал. Может быть, мне еще удастся предотвратить бойню. Мао, склонившийся над телом Атабы, уже вставал на ноги. Дафна лихорадочно замахала ему, чтобы не поднимался. И тут Фоксли покончил жизнь самоубийством. Правда, сам он этого еще не знал, но все уже было решено. Он выхватил второй пистолет и рявкнул. «Скажи черномазым, чтоб не двигались!» «Первый, кто шевельнется, покойник. А ну, скажи им!» Она вышла вперед, подняв руки. «Я знаю этих людей. Это Фоксли и Пол Грейв. Они были в экипаже милой Джуди. Они убивают людей. Они застрелили мистера Уэнсли и мистера Пламмера. И смеялись. Они... Пилу, объясни, что такое пистолет?» «Это плохие люди», — сказал Мило. «Да, плохие. У них есть еще пистолеты. Видите, вон, за поясом». «Ты проделателя искр?» — спросил Мао, все так же сидевший на корточках. Мышцы напряглись, готовые к прыжку. «Боже мой!» — подумал Дафна. «Как сейчас не кстати его хорошая память!» «Сейчас некогда объяснять. Направив эту штуку на человека, можно его убить, вернее, всякого копья. А эти люди в самом деле могут убить, понимаешь? Но меня они, скорее всего, не убьют. Я слишком дорого стою. Держись подальше, это внутренние дела брючников». «Но ты направляла делатель искр на меня». «Некогда объяснять», — прошипела Дафна. «Что-то вы разговорились, барышня», — сказал Фокслип. Пол Грейв, стоящий за спиной у Дафны, захихикал. Дуло пистолета уперлось ей в позвоночник. «Я как-то видел, как одного чувака застрелили в позвоночник, мисс», — шепнул Пол Грейв. «И пуля там застряла, ей крест. Странное это дело. Этот чувак заплясал прям как чокнутый. Ноги вскидывает, как псих, и орет. Свалился не раньше, чем минут через 10. Чего только на свете не бывает». «Закрой дупло», — сказал Фокслип, нервно осматривая поляну. Большинство островитян растворились в кустах, но у оставшихся был не слишком довольный вид. «И чего этот старый дурак напросился на пулю? Теперь черномазые на нас обозлились». «Они с виду не ахти какие воины», — ответил Пол Грейв. «Авось продержимся, пока наши подойдут». «Заткнись», — я сказал. Дафна подумала. «Они не знают, что делать. Глупые, напуганные люди. Беда только в том, что у этих глупых, напуганных людей есть пистолеты. И еще к ним должно прийти подкрепление. Мао говорил, что Има сотворил нас умными. Я умнее дурака с пистолетом. Думаю, что да». «Джентльмены», — произнесла она, — «почему бы нам не договориться, как цивилизованным людям?» «Смеяться изволите, Ваше Величество», — спросил Фокслип. «Отвезите меня в порт Мерсию, и мой отец дарует вам прощение и даст золото. Лучшего вам никто не предложит. Посмотрите с точки зрения математики. Да, у вас есть пистолеты, но сколько времени вы сможете обходиться без сна? Дикарей?» — она с трудом выдавила из себя это слово — «намного больше, чем вас. Даже если один из вас все время будет на чеку, он сможет выстрелить 2 раза, а потом ему перережут горло». «Конечно, возможно, что они и не с горла начнут, ведь они, как вы справедливо указали, дикари и вовсе не так цивилизованы, как вы. У вас должна быть лодка. Вряд ли вы планировали остаться тут надолго». «Но ты у нас в заложниках», — ответил Пол Грейв. «Мы еще можем поменяться ролями. Стоит мне закричать...» «Зря вы застрелили жреца». «Старик был жрецом?» — явно испугался Пол Грейв. «Убить духовное лицо — плохая примета». «Языческие не считаются», — сказал Фоксли. «А если кому тут и не повезло, так это ему, а?» «Но у них есть заклинания, они могут уменьшить человеку голову». «Похоже, они тебе мозги уменьшили», — — сказал Фокслип. — Не будь идиотом! А вы, принцесса, пойдемте с нами. — Принцесса? — подумала она. У мятежников была отвратительная манера все время ее называть какими-то слащавыми кличками. Ее от омерзения бросало в дрожь. Скорее всего, они этого и добивались. — Нет, мистер Фокслип, я не принцесса, — осторожно сказала она. — Но все равно вы пойдете со мной. Не отставайте. «Чтоб ты нас завела в ловушку?» «Солнце скоро сядет. Хотите остаться тут в темноте?» Она вытянула руку ладонью вверх и добавила. «И под дождем». Налетел шквал. На землю упали первые капли. «Здешние жители видят в темноте», — продолжала Дафна, «и умеют ходить бесшумно, как ветер. А ножи у них такие острые, что они могут перерезать человеку». «Почему все так обернулось?» — вопросил Пол Грейв, обращаясь к Фокслипу. — Я думал, ты умный. Ты сказал, нам достанутся лучшие трофеи. Ты сказал? А теперь я тебе говорю заткнуться. Фокслип повернулся к Дафне. — Ну хорошо, миледи. Не думай, что я поверил во всю эту брехню. Как рассветет, мы уплываем с этой задрипанной скалы. Может, даже к папочке тебя отвезем. Но смотри, чтоб в конце нам перепало золотишко, а не то пожалеешь. «Никаких фокусов, ясно?» «Да, барышня, у нас 4 заряженных пистолета», — сказал Пол Грейв, махнув одним из них в ее сторону. «И они остановят все, что угодно, ясно?» «Они не остановят 5-го человека, мистер Пол Грейв». Он переменился в лице, что доставило Дафне огромное удовольствие. Она обратилась к Фокслипу. «Фокусы? Я? Нет. Я хочу домой. И я не знаю никаких фокусов». «Поклянись жизнью своей матери», — сказал Фокслип. «Что?» «На Джуди ты вечно задирала нос». «Поклянись, я сказал. Тогда я тебе, может, даже поверю». «Знает ли он о моей матери?» — гадала она. Спокойные мысли словно плавали поверх озера ярости. Капитан Роберт знал. И еще я сказала Кокчику, но даже он не стал бы судачить о таких вещах с Фокслипом и ему подобными. Да разве можно было вообще требовать от человека такой клятвы? Фокслип зарычал. Дафна слишком долго не отвечала, и ему это не нравилось. «Что, язык проглотила?» — спросил он. «Нет, но это очень важная клятва. Мне надо подумать. Я обещаю, что не попытаюсь от вас сбежать. Я не буду вам врать и не попытаюсь завести вас в ловушку. Достаточно?» «И клянешься в этом жизнью своей матери?» — не отступал Фокслип. «Да, клянусь». «Очень мило с вашей стороны», — сказал Фокслип. «Правда, мистер Пол Грейв?» Но Пол Грейв смотрел на роняющие капли лес по обе стороны тропы. «Там водят всякие твари», — застонал он. «Они ползают и кишат». «Я не удивлюсь, если там еще и слоны есть, и львы с тиграми», — бодро заметил Фокслип и добавил погромче. «Но у этого пистолета жутко чувствительный курок. Если мне только покажется, что я слышу какой-то лишний звук, этой барышне будет очень плохо. Услышу чужие шаги, и ее можно будет нести на кладбище». Как только Дафна и двое брючников исчезли из виду за поворотом тропы, Мао выступил вперед. «Мы можем броситься на них! Дождь на нашей стороне!» — шепнул Пилу. «Ты ведь слыхал, что сказал тот, который повыше? Я не могу рисковать ее жизнью. Она спасла мою жизнь. 2 раза. «А я думал, ты тоже ее спас?» «Да, но в первый раз, когда я спас ее жизнь, я спас и свою тоже. Понимаешь? Если бы ее не было, я бы взял самый большой камень и вошел бы в темную воду. 1 человек — ничто. 2 человека — народ». Пилу сморщил лоб, напряженно думая. «А 3 человека тогда что?» «Народ побольше. Давай пойдем за ними, только осторожно». «И во второй раз она спасла меня от Лакахи», — подумал он, когда они пустились в путь бесшумно, как призраки под дождем. Он тогда проснулся, и в голове у него не было ничего, кроме серебряных рыб, и старуха ему все рассказала. Он бежал к белому городу на морском дне, а потом там оказалась Дафна. Она вытянула его наверх, обогнав Лакаху. Даже на мудрую женщину это произвело впечатление. У девочки-призрака был план, но она не могла поделиться с Мао. Оставалось только красться за ней, взяв дубинки и копья. Нет, совершенно незачем за ней красться. Он и так знал, куда она пойдет. Он смотрел на бледнеющий в сумерках силуэт. Она вела тех двоих по тропе вниз, в женскую деревню. «Интересно, есть здесь кто-нибудь?» — подумала Дафна. Она видела миссис Бурбур наверху, у пещеры. Все, кто мог ходить, пошли наверх. Только в дальних хижинах лежали больные. Придется соблюдать осторожность. Она зажгла пучок сухой травы от костра, горевшего у хижины, и засветила одну из ламп, принесенных Джуди. Дафна сделала все очень осторожно, рассчитывая каждое движение. Ей не хотелось думать о том, что она сделает потом. Нужно разделиться на две несообщающиеся половинки. Все равно у нее тряслись руки, но любая девочка имеет право на дрожь в руках, если двое мужчин наставили на нее пистолеты. «Садитесь, пожалуйста», — сказала она. «Циновки хоть как-то лучше голой земли». «Премного благодарен», — сказал Пол Грейв, оглядывая хижину. У Дафны чуть не разорвалось сердце. Когда-то какая-то женщина учила этого человека хорошим манерам. А он вместо благодарности вырос вором, подхалимом и убийцей. И сейчас, когда он боится, ему не по себе, крупица настоящей вежливости выплыла из глубин, как чистый прозрачный пузырик из болотной трясины. Это не облегчало дело. Фокслип только хрюкнул и сел, прислонившись спиной к внутренней стене хижины, скальной стенке. «Это ловушка, а?» — спросил он. «Нет, вы же заставили меня поклясться жизнью матери», — холодно сказала Дафна и подумала. И это был грех. Даже если у вас нет вообще никакого бога, это грех. Некоторые вещи сами по себе грех. А я собираюсь вас убить, и это тоже смертный грех. Но с виду это не будет похоже на убийство. «Не хотите ли пива?» — спросила она. «Пиво?» — повторил Фокслип. «Здесь есть настоящее пиво?» «Ну, нечто подобное. Во всяком случае, демонский напиток. Я все время готовлю свежее». «Ты варишь пиво? Но ты же из благородных!» — воскликнул Пол Грейв. «Может быть, я варю благородное пиво?» — сказала Дафна. «Порой приходится делать то, что нужно. Так дать вам пиво?» «Она хочет нас отравить», — сказал Пол Грейв. «Это ловушка». «Да, принцесса, мы выпьем пиво», — согласился Фокслип. «Но сначала поглядим, как ты сама будешь его пить. Мы, знаешь ли, не вчера на свет родились». Он подмигнул ей, вышла неприятная гримаса, полная коварства, зловредной и безо всякой веселости. «Да, барышня, ты позаботься о нас, а мы уж позаботимся о тебе, когда дружки Кокса, людоеды, явятся на пикник», — сказал Пол Грейв. Выходя наружу, Дафна слышала, как Фокслип шипит на Пол Грейфа. Впрочем, она и так ни на минуту не поверила, что они собирались ее спасти. Значит, Кокс нашел охотников за черепами. Интересно, кого из них следует пожалеть? Она пошла в соседнюю хижину, где варилось пиво. Сняла с полки три кокосовые скорлупы с пузырящейся жидкостью и старательно выудила плавающие на поверхности трупики мох. «То, что я задумала, не убийство», — сказала она себе. «Убийство — грех. Это не будет убийством». Фокслип, конечно, сначала заставил ее тоже выпить пиво, чтобы убедиться, что оно не отравлено. А ведь до сих пор она никогда много не пила, только по чуть-чуть, когда экспериментировала с новыми рецептами. Бабушка говорила, что одна капля демонского питья лишает человека разума. Человек опускается, пренебрегает родительским долгом, разрушает свою семью и многое другое. Но ведь это пиво делала сама Дафна. Это не фабричное пиво, в которое могли насовать что угодно. Это пиво сделано из хорошего, качественного яда. Дафна вернулась, балансируя тремя широкими, мелкими глиняными чашками, и поставила их на пол между циновками. «Так, вижу, у тебя отличные кокосы», — — сказал Фокслип, свойственным ему отвратительным, недружелюбным, в кавычках дружелюбным тоном. «Ну вот чего, барышня! Ну-ка перемешай пиво, чтобы мы пили одно и то же, слышишь?» Дафна пожала плечами и повиновалась под пристальными взглядами мужчин. «Похоже на лошадиную мочу», — заметил Полгрейв. «Ну, лошадиная моча — это не так уж плохо», — сказал Фоксли. Он взял стоявшую перед ним чашу, посмотрел на чашу, стоявшую перед Дафной, поколебался, а потом неприятно ухмыльнулся. «Надо полагать, у тебя хватило ума не отравить свою чашку, думая, что мы их поменяем», — сказал он. «Ну-ка пей, принцесса». «Да, за папу, за маму», — подхватил Полгрейв. Опять словно крохотная стрела пронзила сердце Дафны. Так всегда говорила мама, уговаривая ее не оставлять брокколи на тарелке. Вспоминать было больно. «Пиво одно и то же во всех трех чашах. Вы же заставили меня поклясться». «Я сказал, пей». Дафна плюнула в свою чашку и запела пивную песню. Островной вариант, а не свой собственный. Она подозревала, что песня про барашка сейчас будет неуместна. И вот она запела песню о четырех братьев, и поскольку большая часть ее мыслей была занята этой песней, меньшая часть услужливо подсказала. Воздух – это планета Юпитер, а наука утверждает, что эта планета состоит из газов. Какое удивительное совпадение! Дафна запнулась и не сразу собралась с мыслями, чтобы продолжить. В каком-то закоулке мозга сидело беспокойство из-за того, что она собиралась сделать. Когда она закончила, воцарилось потрясенное молчание. Наконец Фоксли произнес. «Это еще что за чертовщина? Ты харкнул в свое пиво?» Дафна поднесла чашку ко рту и отхлебнула. Ореховый привкус был чуть сильнее обычного. Дафна подождала, пока пиво, пузырясь, стечет в желудок, и увидела, что мятежники по-прежнему пялятся на нее. «Нужно плюнуть в пиво и спеть пивную песню!» Она рыгнула и прикрыла рот ладонью. «Прошу прощения, я могу вас научить. Или просто подпевайте. Пожалуйста, очень вас прошу, это древний обычай». «Я не буду петь всякое языческое мумба-юмба», — отрезал Фокслип. Он схватил чашку и сделал большой глоток. Дафна изо всех сил старалась не закричать. Полгрейв не прикоснулся к пиву. Он все еще не верит. Он переводил взгляд подозрительных блестящих глазок с товарища по мятежу на Дафну и обратно. Фокслип поставил чашку и рыгнул. «Давненько я не...» Тишина взорвалась. Полгрейв потянулся к пистолетам, но Дафна уже слетела с места. Чашка с хрустом ударила его по носу. Полгрейв завизжал и упал на спину, а Дафна схватила с пола его пистолета. Она старалась одновременно думать и не думать. Не думать о человеке, которого только что убила. Это была казнь. Думать о человеке, которого, может быть, придется убить. Но я же не могу доказать, что он убийца. Ведь не он убил Атабу. Она возилась с пистолетом, а Полгрейв, плюясь кровью, пытался встать. Пистолет оказался тяжелее, чем думала Дафна, и неуклюжие пальцы не слушались. Она проглотила ругательство, вспомнив о специальном бочонке для ругани, установленном на милой Джуди. Наконец ей удалось оттянуть курок, совсем как учил капитан Робертс. Раздался двойной щелчок. Кокчик называл это двухфунтовым звуком. Когда она спросила, почему, он объяснил. «Потому что если человек слышит такое в темноте, он тут же теряет 2 фунта. Весу». Полгрейв во всяком случае сразу притих. «Я выстрелю», — соврала она. «Не двигайтесь». «Хорошо, теперь слушайте меня. Я хочу, чтобы вы убрались отсюда. Вы здесь никого не убивали. Убирайтесь прямо сейчас. Если я увижу вас тут еще раз, я... В общем, вы об этом пожалеете. Я вас отпускаю, потому что у вас была мать. Кто-то по-настоящему любил вас, кто-то старался научить вас хорошим манерам. Впрочем, вам все равно не понять. А ну вставайте и вон отсюда. Выходите из хижины и бегите. Чем дальше, тем лучше. Быстро!» скрючившись и пытаясь так бежать, прикрывая рукой сломанный нос, истекая соплями и кровью, и уж, конечно, не оглядываясь, Пол Грейв умчался в зарево заката, словно краб, что пытается, спасая свою жизнь, скрыться в полосе прибоя. Дафна села, по-прежнему держа перед собой пистолет и ожидая, пока хижина перестанет вращаться. Она посмотрела на молчаливого Фокслипа, который так и не пошевелился. «Зачем ты был такой дурак?» — спросила она, потыкав его пистолетом. «Зачем убил старика, который грозил тебе палкой? Ты стреляешь в людей, не раздумывая, и сам же называешь их дикарями. Почему ты такой дурак, что счел меня дурой? Почему не стал меня слушать? Я же тебе сказала, что мы поем пивную песню. Неужели трудно было бы просто подпеть? Но нет, ты считал себя умнее, потому что они дикари. А теперь ты лежишь мертвый, с дурацкой улыбочкой на глупом лице. Ты мог остаться в живых, но ты ведь меня не послушал. Ну что ж, мистер идиот, теперь у вас куча времени, так что слушайте. Дело в том, что пиво готовится из очень ядовитого растения. Этот яд парализует все тело сразу. Но видите ли, в человеческой слюне есть особые вещества. Если плюнуть в пиво, а затем спеть пивную песню, оно превращается в безобидный напиток с ореховым привкусом. И, кстати, все говорят, что я здорово улучшила его вкус. Чтобы пиво стало не ядовитым, нужно меньше 5 минут. Ровно столько, сколько требуется, чтобы спеть официальную пивную песню. А можно просто повторить. Ты скажи, барашек наш. 16 раз. Потому что, понимаешь, дело не в песне, а в сроке ожидания. Я это сама установила с помощью научных экспериментов. Она рыгнула. Прошу прощения. Я хотела сказать экспериментов. Она прервала монолог, чтобы вытошнить пиво, а заодно, судя по ощущениям, и все, что она съела за последний год. «А ведь вечер мог быть таким прекрасным», — сказала она. «Ты знаешь, что собой представляет этот остров? Хотя бы догадываешься? Конечно, нет, потому что ты дурак и покойник, а я убийца». Она разразилась слезами, большущими, безудержными, и принялась спорить сама с собой. «Но послушай, они же мятежники. Если бы их судили, их бы приговорили к вешению». «Не к вешению, а к повешению. Но для этого и нужны суды, чтобы одни люди не убивали других только потому, что те, по их мнению, заслуживают смерти. В суде есть судьи и присяжные. Если обвиняемого находят виновным, его вешает палач, аккуратно и в соответствии с процедурой. Палач сначала преспокойно позавтракает и, может быть, прочитает молитву. Он будет вешать приговоренных спокойно, без гнева. Потому что в этот момент он представляет собой закон. Так это устроено. Но все видели, как он застрелил Атабу. Верно? Значит, все и должны были решить, что с ним делать. Как они могли решить? Они ведь не знали того, что знаю я. А ты знаешь, что это за люди? У них было 4 пистолета. Если бы я не убрала их с дороги, они бы перестреляли других людей. Они говорили о захвате острова. Да, но все равно то, что ты сделала, было убийством. А что же тогда палач? Он тоже убийца? Нет, потому что так провозгласило большинство людей. Для этого и существует зал суда. Там вершится закон. И тогда все становится правильно? А разве Бог не сказал «не убей»? Да, но потом все сильно запуталось. В дверном проеме что-то зашевелилось, и рука Дафны подняла пистолет. Затем мозг велел руке опустить его. «Хорошо», — сказал Мао. «Я не хочу, чтобы в меня стреляли второй раз. Помнишь?» Слезы потекли снова. «Прости меня. Я тогда думала, что ты дикарь», — кое-как выговорила Дафна. «Что такое дикарь?» Она показала пистолетом на Фокслипа. «Что-то вроде него». «Он умер». «Мне очень жаль, он непременно хотел выпить свое пиво». «Мы видели другого. Он бежал к нижнему лесу. Он был в крови и хрюкал, как больная свинья». «Потому что он не захотел пить пиво», — провыла Дафна. «Прости меня, я привела сюда лакаху». Мао сверкнул глазами. «Нет, это они его привели. а ты отослала его прочь с полным желудком», — сказал он. «Приплывут другие, они говорили об этом», — выдавила из себя Дафна. Мау ничего не сказал, только обнял ее за плечи. «Я хочу, чтобы завтра устроили суд», — сказала она. «Что такое суд?» — спросил Мау. Он подождал ответа, но не услышал ничего, кроме храпа. Он посидел с ней, наблюдая, как темнеет небо на востоке. Потом осторожно уложил Дафну на циновку, взвалил на плечо коченеющий труп Фокслипа и отправился на пляж. Безымянная женщина смотрела, как он погрузил тело в каноэ и выгреб в открытый океан. В океане Фокслип отправился за борт с куском коралла, привязанным к ногам. Пусть его сожрет какая-нибудь тварь, достаточно голодная, чтобы жрать падаль. Безымянная женщина смотрела, как он вернулся и поднялся обратно на гору, где Мило и Кале бодрствовали над телом Атабы, чтобы он не стал призраком. Утром они вместе с Мао пошли на пляж, где к ним присоединились безымянная женщина и еще несколько человек. Солнце уже всходило, и Мао не удивился, что рядом скользит серая тень. Один раз Мило прошел через нее насквозь и не заметил. «Еще две смерти, краб-отшельник», — сказал Лакаха. «Ты доволен?» — разозлился Мао. «Тогда отправь этого жреца в совершенный мир». «Как ты можешь просить об этом, крабик-отшельник, не верящий в богов?» «Потому что он верил, и ему было не все равно, а его боги даже на это оказались не способны». «Мао, я не вступаю в торги, даже когда люди просят не за себя». «Я, по крайней мере, пытаюсь!» — крикнул Мао. Все уставились на него. Тень развеялась. На краю рифа над темным течением Мао привязал к старику обломки коралла и стал смотреть, как тот опускается в глубину, недосягаемую для акул. «Он был хорошим человеком!» — заорал Мао в небо. «Он заслуживал богов получше!» В нижнем лесу среди зловонных испарений кто-то трясся. Артур Септимус Полгрейв. А для друзей, если бы они у него были, Септик. Провел эту ночь очень плохо. Он знал, что умирает. Просто знал. Ему было очень плохо. За последний темный, словно залитый супом, час каждая тварь в этих джунглях постаралась его укусить, клюнуть или ужалить. Здесь были пауки, ужасные, огромные, ожидающие на каждой тропе на уровне носа. И насекомые, все до одного вооруженные, судя по ощущениям, раскаленными докрасна иглами. Одни твари кусали за уши, другие старались забраться в штаны, третьи топтали его ногами. Посреди ночи что-то ужасное прыгнуло с дерева ему на голову и попыталось открутить ее от плеч. Как только станет посветлее, он рискнет, рванет к лодке и уберется с острова. «В общем и целом, — думал он, — вытаскивая из уха какую-то тварь с чрезмерно большим количеством ног. Хуже не бывает». На дереве прямо над ним что-то зашелестело. Он поднял голову как раз в тот момент, когда упитанная птица-дедушка решила хорошенько проблеваться перед завтраком, и понял, что ошибался.